какой-то момент подруги куда-то делись. Мы с Морозовой остались наедине. Девушка повела меня куда-то в укромный угол и сказала, что хочет пообщаться о чем-то важном. Стало немного не по себе. Моему телу, не мне. Я-то за 300 лет привык к разговорам на разные темы. Мужские беседы и женские, умные диалоги и глупая болтовня. Пусть говорит, что хочет, мне наплевать, главное, чтоб это не разрушило нашу давнюю дружбу. Послушай, Саш, тут такое дело. Я решила обратиться к тебе по одной личной проблеме, заметно смущаясь, сказала моя одноклассница и подошла ко мне ближе, припирая к стене. Хорошо, я слушаю, что случилось? Спросил, как ни в чем не бывало. Саш, тут такое дело. Я уже взрослая девушка, верно ведь? У меня сильная магия и хорошие успехи в учебе. Да и что дальше? Думаю, мне пора заняться по-настоящему взрослым делом. Удовлетворить свой интерес и полностью повзрослеть, смущенно произнесла блондинка, поправив волосы и посмотрев мне в глаза. Что? Вообще да, это так, но не стоит торопить события, Свет. И вообще, это не лучшее место. Наверное, ты просто не до конца разобралась со своими чувствами. Поспешные решения в этом плане могут сломать всю дальнейшую жизнь, пояснил я, подбирая слова и понимая, что попал в не лучшую ситуацию. Знаю, отец то же самое мне говорит, но я не могу больше терпеть. Желание сильнее меня. Либо ты станешь моим проводником в мир взрослых дел, либо мы навсегда поругаемся. Понял? Напрягаясь, сказала девушка и слегка прижалась ко мне. Стой, я серьезно, не надо. Мне тоже часто хочется это сделать, но лучше пока что повременить. Последствия могут быть очень плохими, ты просто пока что не знаешь, сказал, медленно отстранив девушку от себя и чувствуя себя идиотом. Последствия, да плевать, если мне прокусит ногу или руку, то быстро восстановлюсь, а даже если съедят, то погибну, как настоящая воительница, не так ли? Радостно воскликнула Света. Чего, блин, съедят? Переспросил у нее. Ну да, я говорю об охоте на монстров, с придыханием пояснила мне Света. А ты о чем там подумал? Мда, чуть не сел в лужу. Подростки умеют говорить загадками покруче магов-отшельников и друидов. Делаю лицо кирпичом, смеюсь и говорю, что, конечно же, подумал об алкоголе. А чем еще? Когда девушка тащит тебя в темный угол и трется грудью, тут явно речь про спиртное. Разве могут быть другие ассоциации? Не, это мне нафиг не нужно. Пиво горькое, я его уже пробовала, сказала Света таким голосом, будто прошла алкогольный путь от и до, и ей это стало неинтересно. Мне нужно доказать всем, что я действительно сильная. Родители общаются со мной, как с маленькой. Старшие девчонки смотрят как на малолетку. Если я убью монстра, то стану крутой. Тогда никто не усомнится в мощности моего дара. Прошу тебя, Александр, идем на охоту. Знаю, ты уже ходил раньше. Покажешь мне, как это делается. Я быстро завалю пару чудовищ и все, протараторила девушка, плотно насев на меня. Угу, без проблем, если хочешь лишиться башки. Один уже пошел на охоту 4 года назад, чуть не став консервой для пауков. Света как-то узнала, что я шастаю по порталам. Пусть рассказывает кому угодно, я не собираюсь плясать под ее дудку. Если с ней что-то случится, а с ней явно что-то случится, придется воевать с ее родом. Да и самому будет неприятно после такого. Я на 300 лет старше этой блондинки, уже большой мальчик, так что надо включить голову и деликатно отшить одноклассницу. Да уж, ты очень амбициозная, аккуратно заявил я, глядя в сторону. Ходить на охоту слишком опасно. Я сам был пару раз и то в самых слабых осколках. Поэтому мы с тобой не сможем пойти на этой неделе. Вытаращила глаза девушка, ожидая отказа. А вот на следующий без проблем, поохотимся, сдержанно улыбнулся, кивнув головой, что вызвало дикий восторг юной блондинки. Нет, я не поменял свое мнение и не полностью спятил. Просто понял, что лучше не спорить с Морозовой. В прошлый раз Жорик наломал дров, знаете почему? Потому что ни с кем не советовался, боясь, что его остановит. Мне не хочется искать в аномалии Светку, так же, как когда-то искал его. Поэтому пусть будет у меня на виду. Попробую потянуть время, а там уже что-то придумаю. Может, пыл Светланы просто спадет, и она сама успокоится. В этом возрасте мало кто придерживается одной позиции. Решив так, я выдержал объятия Светки, которые были похожи на борцовский прием. Потом мы покинули темное место и пошли на уроки. Нам встретилась стайка девиц, которая дружно ахнула и засмущалась. Когда парень с девушкой выходит из укромного места, это наводит на мысли, но такие мысли мне на руку. Пусть распространяют сплетни о том, какой я альфа-самец. Дальше уроки проходили спокойно. Что-то было интересное, яркое, что-то вгоняло в скуку, а что-то наводило на важные мысли. Я был в столовой, болтал с Жориком, готовился покинуть школу вместе со всеми. Но тут произошла новая встреча. Ко мне подошел парень, точнее даже мужик, судя по виду. Крепкий качок 18 лет в фирменном спортивном костюме. Он представился помощником тренера по магическим единоборствам и предложил заниматься в его секции. «Слышал, что ты побил двоих сразу в кулачном бою. Это хороший показатель для 13 лет или сколько тебе там исполнилось. Короче, тренер сказал искать перспективных ребят среди мелких. У тебя есть шанс влиться в нашу компанию. Подходи завтра после тренировки, если заинтересован». Сквозь губу сказал этот парень, глядя на меня, как глядят все старшеклассники на своих младших товарищей. Казалось бы, что такого, но я не похож на других малолеток и не позволю так с собой разговаривать, а тренировку свою пусть засунет поглубже. Я и так прокачиваю тело целыми днями. У меня в памяти есть тысячи приемов всех возможных единоборств. Сам могу многому обучить их тренера, если потребуется. А если мне не особенно интересно, дерзко ответил я, глядя парню в глаза, такому как ты не может быть неинтересно. К нам такие пачками лезут, а мы отшиваем. Тебе лично дал шанс Павел Петрович, так что завтра чтоб был, надменно бросил пацан. Дружище, у тебя родители есть? Задал вопрос в лоб, не желая терпеть этот гонор. Че за бред? Есть, конечно. Пожал плечами громила. Так пусть они научат тебя манерам. А потом подойдешь еще раз, улыбнулся я, давая понять, что не пальцем делан. Глава 9. Качок изменился в лице, у него в глазах мелькнули магические искры. Казалось, он готов применить ману против меня, но взял себя в руки, понимая, что это запрещено. К тому же бить мелкого противника с помощью удара будет позором для сильного дворянина. Как ты разговариваешь со старшими, мелкий? У нас на тренировках таких сразу ломают, проговорил по слогам, сверля меня злобным взглядом. Тебя, видно, часто ломали. Вали на свою тренировку и не высовывайся, если не хочешь получить по морде за грязный язык, не выдержал я, понимая, что у них там жесткие правила и строгая иерархия. Только я на такое не подписывался, и не брал на себя роль щегла Салабона, который стелится перед старшими. Урв, я тебе рожу сломаю. Не зря говорили, что ты слишком наглый. Еще одно слово и будем разговаривать по-другому. Вытащил свой козырь качок. По идее, я должен был испугаться, извиниться непонятно за что и пообещать прийти на тренировку как полагается. Вместо этого просто сказал: «Без проблем, давай сразимся, раз хочешь, говори место и условия драки». Пацан слегка обомлел, но уже не мог сдать назад. Видано ли дело, отказываться от боя с сопляком, которым сам ему угрожал. Можно подумать, что я нарвался на неприятности на ровном месте, но я все же архимаг с сильнейшим телепатическим даром, который и так терпит много дерьма в свой адрес, пытаясь соответствовать возрасту тела носителя. Теперь моя чаша терпения переполнилась. Перекачанный выскочка сам нарвался, я его за язык не тянул. В моем мире даже с детьми было принято говорить уважительно, если ты считаешь себя благородным, а не быдлом с помойки. К тому же, кому из нас будет хуже? Я получу неплохую разминку и прокачку тела, сражаясь с сильным соперником. А качок получит несколько синяков с переломами плюс испорченную репутацию на ближайшее будущее. Так что это для меня не проблема, а скорее, веселое приключение. Архимаги любят разные приключения, так что вперед. Здоровяк отпустил пару шуток за 200, но вскоре понял, что все серьезно. Он сказал мне приходить в спортзал завтра после занятий, где сразиться со мной в рамках секции, на которую меня зазывал. Это верх маразма с его стороны. Мог бы опозориться в лесопосадке с парой свидетелей, а теперь сядет в лужу при всех. Что ж, его тело, его дело, как принято говорить. Согласился на все условия и спокойно пошел домой. Мне в спину было прошено эпичное: «Держись, щегол, бить буду жестко. Захочешь передумать, скажи». «Угу, отдыхай, анаболик», бросил ему в ответ, махнув рукой. Ох уж эти дворянские дети, не успели накачать бицепс на пальце правой ноги, как корчит из себя всесильных бойцов. Приходится спускать их с небес на землю, чтоб голова не кружилась. Следующий день настал быстро, я бы сказал даже очень. В таком возрасте время летит незаметно. Вернулся домой и вздремнул, потом сделал уроки да пофлиртовал в соцсетях с парой красоток, кидая им различные картинки и мимы. Вечером был семейный ужин с мясом, запеченным в сырном соусе. Было очень вкусно, я съел сразу 3 порции и превратился в беременного бегемота. Жаль, что с нами не было папы, но дела у него постепенно налаживались. Я снова успокоил своих дам и даже отпустил пару шуток на тему того, что патриарху давно нужен отдых. Теперь он наконец-то расслабится, пусть и в больничной палате. Возможно, не лучшая шутка, но я не привык лить слезы в тяжелых ситуациях. От того, что мы будем смотреть в одну точку и горевать, отец точно не поправится быстро. Так вот, следующий день настал незаметно и шел, как обычные дни, разве что еда в столовке была чуть повкуснее, на что отреагировал Жорик, сказав, что у нас поменялся повар. Затем Мельников стал мучить меня вопросами. Пришлось сказать, что пойду на тренировку к бойцам, чтобы просто все осмотреть. Мол, меня пригласили на небольшую экскурсию, не более. Я не стал говорить про бой с тем придурком, иначе Жорик мог за мной увязаться и растрепать всем то, что трепать особо не следует. Впрочем, Мельников и так загорелся. Попросился пойти со мной, ведь он давно мечтал записаться на секцию, но его по понятным причинам не брали. Пришлось придумать кучу отговорок, чтоб отвадить друга. К счастью, это сработало. Я пришел в спортзал в гордом одиночестве, где меня тут же встретили парни в спортивной форме, решив, как следует посмеяться. «Ты куда прешься, цыпленок?» Кружок вышивки в другой стороне, бросил здоровяк с большим ртом, преградив мне дорогу. Ткнул его 2 пальцами между ребер, вызвав сильную боль. Парень взвыл, отходя в сторону, а я пошел дальше. «Стой, придурок! Он меня ударил, вы видели?» «Да, я ему черепушку вскрою. Щенок малолетний!» Послышался крик за спиной, но мне было как-то плевать. Могла получиться веселая драка, где я бы хорошо разгулялся. Но с этим вышел облом. Парни быстро сказали, что я на поединок с Торнадо. Так звали того качка, что меня задирал. Точнее, это была его кличка. Они тут общались по прозвищам, непонятно зачем. Может, мнили себя бойцами спецназа, что используют позывные. А может, тут было нечто боевого братства. Плевать, я пришел сюда не для того, чтоб разбираться в подобных нюансах. Спортивный зал был большой, оборудован по последнему слову техники. В нем было все, чтоб заниматься единоборствами, в том числе и магическими. На секцию ходило человек 30. Все они были довольно крепкие, и сейчас отрабатывали различные упражнения. Кто-то поднимал штангу там справа, кто-то бил грушу слева, а кто-то атаковал магией еще чуть левее. В центре стоял боксерский ринг, где мне предстояло драться с Торнадо или как там его называли. Кстати, да, насчет магии. Тут был специальный угол, защищенный энергетической оболочкой. В нем находился экран, впитывающий боевые практики. В угол заходил испытуемый и пускал в экран все, что возможно. Последний мигал разными цветами, а вверху выводились показатели силы атаки. Хорошая вещь, если так. Меня даже заинтересовало сначала. Посмотрел, как какой-то блондин пускает из рук сиреневое пламя, а потом внимательно изучает таблицу с цифрами. Потом стало ясно, что это полная хрень. Мне не нужны какие-то циферки, чтоб почувствовать свою силу. Я и так знаю, когда становлюсь сильнее, а когда нет. Хотя это школьный спортзал. Для детворы такое вполне подойдет. Вскоре меня постучал по плечу какой-то худощавый пацан. Спросил, как меня представить, и сказал готовиться к поединку. Я и так уже был готов, заранее надев все спортивное. А насчет морального аспекта можно даже не волноваться. Я заметил Торнадо, стоящего сбоку. Он прыгал на цирлах перед коренастым седоватым мужиком среднего роста. Кажется, это был тренер. Дядька думал, что я не услышу, давая наставление главному подопечному. Но усиление слуха с помощью магии позволило разобрать его шепот. «Смотри, Петр, особо его не прессуй. Если станет сдаваться, не добивай. Парень совсем еще юный, гормоны в башку ударили. Ты сам таким был 3 года назад. И да, давай только руками, без магии. Все же он телепат, они слишком слабые, сам понимаешь», — давал наставление тренер. «В этом мире телепатов считают самыми хилыми. Не будут это оспаривать, предпочитая иметь сокрушающий дар втайне от всех. Вообще, ничего необычного. Типичная болтовня тренера, который видит, как слабый сопляк бросил вызову сильнейшему фавориту. Пусть пока потрещат, я пока осмотрю тренажеры, стоящие позади. Спустя пару минут меня пригласили на ринг. Тренер поставил нас напротив друг друга и стал вещать, словно высший наставник. Сказал, что я решил проверить свою силу, и это похвально. Заверил, что мое поражение не будет для меня позором. Приказал нам соблюдать дворянский кодекс и драться честно, не переходя на холопский мордобой. После этого на ринг вышел худой парнишка, выполняющий роль рефери. Итак, господа, сегодня в товарищеском кулачном бою схлестнутся чемпион округа по версии княжеской лиги наш общий друг, обладающий сокрушительным ударом с правой торнадо, и дерзкий молодой парень, желающий поступить в нашу секцию и обладающий длинным языком, за которым плохо следит Александр Светлов. Зычно проорал он. Качки бросили тренировку и обступили ринг. Послышался сдержанный смех. Я не стал перебивать худого специально, чтобы не тянуть время. Какая разница, что он там крякает? Главное, это действие. Мои действия, которые будут вскоре после этого цирка. Нам дали команду встать в боевую стойку. Я поднял руки, закрывая лицо перчатками, как положено. А противник специально раскрылся, давая понять, что ему не от чего защищаться. Да, у нас были перчатки. Павел Петрович не позволил драться голыми руками. По его мнению, это не очень спортивно. Перчатки имели форму накладок, небольшая защита костяшек и разделенные пальцы. Они не мешали делать захваты и прочее, были скорее для вида, чем для реальной защиты. Я оценил твердые бугры мускул противника. Он явно занимался долгие годы, причем, не факт, что без стимуляторов. Его тело сильнее моего, это нужно признать. Так что напитал свои мышцы манной, но не особенно сильно. Я хотел максимально честного боя, а не победы в сухую. Постарался сравнять наши шансы, большего мне не надо. Противник стоял неподвижно, как бы говоря, что не хочет лишний раз шевелиться ради какого-то сопляка. Я тоже последовал его примеру. Какое-то время мы просто стояли, тупили, потом тренер вмешался, дав команду сближаться. Торнадо нехотя подошел ко мне, нанес пару легких ударов, будто просто хотел поиграться. Естественно, я уклонился, после чего услышал шипение оппонента. «Не тупи, Светлов, лучше сдавайся, пока я хорошенько не разошился», — дал совет он, всерьез веря в свой бред. «Я понял, что пора начать воспитание анаболика», — ответил парой быстрых, но не сильных ударов, в результате чего Петру пришлось защищаться и отступать. Качки стали охать и ахать, тренер многозначительно хмыкнул, а репутация здоровяка медленно поползла вниз. «Ну, щенок, ты сам напросился», — воскликнул Торнадо, начиная атаковать по-серьезному. Его удары стали быстрее и сильнее, количество их возросло. Но мне-то какая разница, легко отбил атаку качка, получил разве что легкий ушиб предплечья. Сам улучил важный момент и врезал противника в грудь, от чего тот закашлялся и отступил. Я заметил краем глаза, как меняются лица друзей Петра. Еще недавно парни готовились к цирку, где их крутой товарищ проучит малолетнего клоуна. Теперь ситуация изменилась, настолько, что даже тренер не понимал, что творится. Здоровенная гора мышц начала сыпаться. Пацан не мог понять, как какой-то мелкий ребенок не падает от его ударов, так еще сам атакует, дай бог. Петр стал дергаться, допуская ошибки. Мне даже пришлось поддаваться, чтоб не вырубить его слишком быстро. Все, первый раунд окончен, крикнул кто-то со стороны, кажется, друг Петра. Какой еще первый раунд? Краснея от злости, выдохнул Торнадо, потом изменился в лице, сказав: «А да, мы же до трех раундов договаривались. Пусть мелкий отдохнет, дам ему фору». Я мысленно заржал во весь голос, чудом не выпустив истерику наружу, ограничившись обалдевшим взглядом и глупой улыбкой. Таких приколов я не видел еще. Парни, сильнейший боец Академии на ходу меняет правила боя, чтобы потянуть время и не проиграть семикласснику. Ничего, в следующий раз будет думать башкой, а не другими местами. Нельзя недооценивать соперника, и вообще, нужно быть человеком. Нам сказали разойтись по углам. К Петру подлетели сразу несколько человек и стали давать советы, будто он бился за чемпионский титул в мировом турнире. Я стоял в одиночестве, откровенно скучая. Вскоре нам сказали выйти на середину ринга и продолжить сражаться. На сей раз противник применил все свои навыки, сосредоточился и пошел в атаку, пытаясь побить меня как можно быстрее. Он сделал пару отмашек, которые часто запрещены в единоборствах. Еще попытался ударить меня между ног, что вообще является низостью по любым правилам. Здоровяк хотел создать спорную ситуацию, лишив меня бдительности и устроив скандал, а может просто дрался без правил, наплевав на любые понятия. Впрочем, я заблокировал все удары, пропустив легкую атаку в бок и не более. Потом сам пошел на пролом и нокаутировал торнадо за несколько секунд. Самоуверенный выскочка, не знающий, что такое защита, привык, что от его ударов все сразу падают, а тут все пошло не по плану. Мой маленький кулак пролетел между накачанных рук и врезал придурка по морде. Удар был сильным и точным. Петр не понял, в чем дело, как грохнулся на мат и отключился. Спустя несколько секунд он вздрогнул и стал подниматься на ноги, но бой, разумеется, прекратили. Всем стало ясно, что я победил. Воцарилась гробовая тишина, которую нарушали печальные вздохи качков и ругательства Петьки. Он использовал магию, ребят, я могу за это ручаться. Чертов хитрый сопляк, он за это ответит. Это просто случайность. Вы видели, как он хитрил. Давайте повторный бой. Можно завтра, в это же время, ребят. Скажите вы, Павел Петрович, орал торнадо, пытаясь вырваться из объятий друзей, которые его крепко держали. Я ничего не сказал, только пожал плечами. Павел Петрович вынужден был признать мою победу и отчитать за плохое поведение любимого ученика. Когда все наконец успокоились, и я ушел восвояси, то меня настиг тренер. Он попросил отойти в сторону и стал говорить полушепотом, избегая лишних ушей. Молодец, парень, хорошо двигался. Данные у тебя неплохие, да и тренер в усадьбе был ничего. Я против домашнего обучения боевым искусствам. Но, скажу честно, это прямо исключение из правил, сказал дядька, глядя на меня, как на бога. Спасибо, ваш ученик тоже очень силен. Только пусть вести себя нормально научится, ответил без лишних эмоций. Мне было плевать на слова тренера. Я слышал подобные похвалы сотни раз. Ну да, Петр в последнее время зазвездился, хе-хе, усмехнулся глава секции. Но ты должен понять, что тебе повезло. Случайно пробил куда надо. Только так постоянно не будет. Мастерство нужно оттачивать, сынок. Понимаешь, к чему я клоню? Я не буду ходить в вашу секцию, ответил тренеру, угадав ход его мысли. Понимаю, что ему хочется привлечь талантливого бойца и все прочее. Но мне куда лучше крошить чудовищ, прокачивать магию и зарабатывать деньги. Я прошел стадию таких тренировок больше 200 лет назад. Сейчас мне это не требуется. Не стоит рубить с плеча, парень. Ты должен думать о своем будущем, это самое главное, начал учить меня тренер. В ответ получил четкий отказ, который был четче первого в сотню раз. Я честно сказал, что это мне не очень-то интересно. Нужна будет помощь, пусть обращается. Но отрабатывать прямой по движущейся и неподвижной груши на протяжении многих месяцев я не буду. Павел Петрович ахнул, услышав такое. Но меня его эмоции интересовали в последнюю очередь. Тем более меня ждала настоящая тренировка, которая была интересней, чем прозябание в потном спортзале. Морозова не отступилась от своих слов. Напротив, напомнила мне, что она не шутит и сделает все, чтоб пойти со мной на охоту. Стало ясно, что соскочить не удастся. Я уже дал обещание, значит, нужно его исполнять. Пойдем вместе в портал да полупим там монстров. Подумаешь, что такого? Знаю, что Света может там просто погибнуть. Нет, я не спятил и не подвергаю подругу опасности. У меня есть особая тактика, которой буду придерживаться. В итоге, Светка получит то, что хотела, сохранив полный набор конечностей и внутренних органов. Звучит слегка сложновато, но я заранее кое-что разузнал. План был не так уж и плох, если все пройдет, как положено. Главное, чтобы Светка не догадалась заранее и не закатила скандал. Глава 10. Вскоре наступил день охоты. Мы с Морозовой шли по густому лесу, где шныряли разные твари, которые время от времени на нас нападали. Света вела себя напряженно, пытаясь показать свою крутость. Это был ее первый раз. Девушка вырядилась в дорогую одежду защитного цвета, предназначенную специально для туристических походов. У Морозовой был дорогущий рюкзак и нож, берцы известного бренда, черные очки, сигнальная ракета и много чего еще. На мне красовался дешевый спортивный костюм с местного рынка, в руке был небольшой пакет с разными прибамбасами, во рту травинка, а в душе ощущение легкости. Я давно привык покорять осколки, в том числе в этом теле. Мне было как-то плевать. Конечно, подготовка к охоте важна, с этим не стоит спорить. Но слишком сильно заморачиваться лучше не надо, иначе сделаешь только хуже. Проверено. Отлично. Я уже ранила двоих, а ты скольких, трусливые твари? Сразу дают деру, как только видит мой дар, пафосно сказала Светлана, увидев кролика переростка и пустив в него сгусток ледяной магии. Я, пока что ни одного, ты перехватываешь всю дичь, как только я ее вижу, сказал, изображая досаду, на что получил еще больше понтов от Морозовой. А теперь пора раскрыть тайну Полишинеля. Конечно, я не повел Светку на настоящую охоту на монстров. Долго ли проживет избалованная 14-летняя девчонка в портале с монстрами? Думаю, ответ очевиден. Мне легко зачищать осколки, потому что я знаю, что делать. Это как выступление гимнастов. Они легко парят в воздухе, потому что тренировались десятилетиями. А неподготовленный человек получит множество переломов, пытаясь повторить простейшие элементы их программы. Да, у Светки был сильный дар, если сравнивать с остальными подростками. Но она могла не то взять, не туда наступить, растеряться. Одна нелепая промашка, и одноклассницы нет. Оно мне точно не надо. Тогда как мы охотились на чудовищ, все просто. Когда Света довела меня до ручки своими просьбами, я обратился к ее отцу и стал вести переговоры об организации потешной охоты. Разумеется, все было в тайне, чтоб Морозова меня не прибила. Оказалось, что в нашем городе есть компании, которые позволяют богатым особам ощутить себя истребителями чудовищ. Для этого в специальном месте выпускаются слабые монстры, ставятся куклы и голограммы. Гость может взять любое оружие, пройтись по лесу и почувствовать себя крутым воином, при этом не имея большой подготовки и не рискуя собой. Это новый вид развлечений, который мало кому известен. К тому же мы сделали все, чтоб Света не догадалась. Специально подготовленные люди играли роль оцепления, которое мы как бы обманывали, чтоб пробраться в запретную зону. Потом были звуковые эффекты и свет, создающие образы страшных тварей где-то в кустах. Организаторы смогли навести шороха во всех смыслах этого слова. Светка тут же поверила и втянулась в процесс охоты, забыв обо всем на свете. Мне оставалось вяло отыгрывать свою роль. Все остальное делала сама одноклассница. Скоро она устанет от охоты, успокоится и отведет душу. Я получу свой гонорар и забуду обо всем, что тут было. Ага, отец Морозовой решил мне слегка заплатить. У него богатый род, пусть раскошелится. Я не стал отказываться от халявных денег. В моей ситуации это было бы глупо. Света подморозила холодом какую-то мелкую тварь. Затем она ахнула, глядя куда-то в сторону. Там был мощный медведь-мутант, стоящий на задних лапах. Девушка пустила в него поток магии. Чудовище взвыло и взорвалось, рассыпавшись на светящиеся кристаллы. «Эй, что с ним такое? Он умер?» — спросила у меня одноклассница. «Да, ты его слишком сильно ударила», — заявил я. «А почему не было крови и всего остального?» — насторожилась Светлана. «Потому что не все монстры сделаны из обычной плоти. Встречаются энергетические сущности или вот, такие как этот», — пояснил с деловым видом. Светку это устроило. Она стала кричать, что завалила большого монстра и быстро пошла вперед. Я бросился следом, пытаясь задержать девушку. Говорят, что эта часть леса проверена, тут нельзя получить травму или заблудиться. Но кто его знает. Так что лучше контролировать Свету, чтоб она не нашла проблем на свою красивую голову. «Стой, погоди, на охоте нельзя так бегать», — строго воскликнул я. «А да, извини, я просто слегка затупила. Ладно, буду проявлять осторожность, как и обещала в начале», — ответила Морозова, замедляя свой шаг. Вдруг девушка ахнула и чуть не упала. Потом отскочила в сторону и с ужасом указала на землю. «Ну вот, а я ведь предупреждал. Чуть ногу себе не сломала на ровном месте. А если б мы были в другом мире, где любая ветка может тебя сожрать? Вот вам и крутая охотница. Стоит вся бледная, прикусив губу, и трясется, тыкая пальцем в землю. Меня кто-то схватил. Саш, я серьезно, там была чья-то рука, которая хватанула мой берец», — с трудом выдавила Светлана, тараща глаза. «Угу, ну конечно. Еще скажи, что под тропинкой сидят восставшие мертвецы», — сказал я, закатывая глаза. Стал на одно колено, убрал в сторону траву и увидел небольшое углубление, в котором был корень. Может, это чья-то нора, а может, почва просела из-за дождей. Просто стечение обстоятельств. Не стоит ругать организаторов, они не в силах проверить каждый сантиметр тропинки. Я б вообще на их месте поставил пару ловушек, чтоб сафари было хоть немного серьезным, а то богачи зажрались. Ходят по лесу, как по своему саду, и занимаются дурью. Слишком много комфорта иногда тоже вредно. Здесь ничего нет, просто кое-кто не смотрит под ноги, вот и все. Смотри, Свет, это обычный корень, который чуть не нанес тебе травму. Самой не стыдно попадать в такие ловушки, сказал я с легкой усмешкой, закидывая углубление старыми листьями. Что молчишь? Совесть мучает, медведя убила, а с корнем справиться не смогла, добавил я, подняв голову. Светы не было рядом, она куда-то исчезла, причем быстро и почти что бесшумно. Свет, Морозова, ты куда подевалась? Спросил, становясь серьезным. В голове появились несколько вариантов, которые не сулили мне ничего хорошего. Во-первых, это враги Морозовых. Вдруг они организовали засаду и похитили девушку. Знаю, что это место хорошо охраняют, но враги тоже не пальцем деланы. И вообще, как понять хорошо, кто это самое хорошо проверял? Во-вторых, Света могла снова куда-то вступить, упасть или нечто подобное. Такой вариант уже лучше, но хорошего все равно мало. В-третьих, одноклассницу мог утащить некий монстр. Кто знает, вдруг к потешным тварям случайно прибились нормальные. Такое тоже нельзя исключать, значит, надо готовиться к худшему. Я глубоко вздохнул и решил прочесать окрестности, как вдруг послышался радостный голос девушки. «Александр, смотри, что нашла. Это неизвестная магическая штуковина. Обалдеть, я таких раньше не видела». Света говорила с восторгом и восхищением, находясь где-то рядом. «Слава Абсолюту, ничего не случилось. Я удержался на краю жопы, чудом сохранив равновесие. Нужно сворачивать нашу охоту, пока у меня инфаркт не случился. Не трогай там ничего, я сейчас подойду», сказал напарница, углубляясь в кусты. «Эта фигня искажает пространство. Что если я совершила научное открытие, которое изменит наш мир?» С придыханием добавила Света. «Не трогай ничего, я серьезно, а то будет тебе научный подход. Это может быть опасно, я не шучу», заявил, идя к Свете. Вскоре я оказался там, где она стояла. При этом самой девушки уже не было. Осталась лишь вытоптанная трава да гигиеническая помада, которую та потеряла. «Свет, да какого ракса вообще?» выпалил, понимая, что сам готов ее истребить словно монстра. «Свея-ета, хватит надо мной издеваться. Не понял, ты куда опять провалилась?» проговорил, слегка напрягаясь и оглядываясь по сторонам. Сначала думал, что блондинка попросту издевается. Это было не похоже на похищение или что-то такое. Скорее всего, скрылась за деревом и хочет меня напугать, не понимая, что все серьезно. Применил телепатию, пытаясь почувствовать одноклассницу. В тот момент ощутил мощный источник магии, который был совсем рядом. Черт, я стоял возле прозрачной стены, сотканной из чистой энергии. Она была почти незаметной, хотя иногда мерцала синим сиянием, и вид сквозь нее искажался. Вот что заметила Света, когда была на тропинке. Она увидела этот блеск и решила проверить. Разумеется, не говоря мне ни слова, и решив в очередной раз показать свою крутизну. Света стояла тут, трогала этот экран и, думаю, дальше все ясно. Это портал в осколок, который затянул в себя Светку, как пылесос. Сравнение не особо удачное, но иначе даже не скажешь. Света попала в другой мир, где ее ждет реальная охота со всеми вытекающими последствиями. «Твою мать!» — выругался, понимая, что все же соскользнул в задницу, причем в самую глубокую, какая только возможно. Можно было долго ругать организаторов за то, что допустили такое. Но мне сейчас важно другое. Нужно срочно спасать Светлану. Она могла умереть, испугаться до потери пульса, быть похищенной монстром, упасть в пропасть и много чего еще. Я должен срочно переместиться за ней, но не факт, что попаду в ту же точку. Ведь работа подобных порталов еще до конца не изучена. Можно было звать на помощь и спрашивать совета у местных начальников. Но это все слишком долго. Портал закроется в любую секунду, убив последние шансы на спасение одноклассницы. Значит, нужно действовать быстро, а потом уже разберемся. Я бросился к светящейся стенке. Едва коснулся ее, как тут же переместился. Теперь ясно, что случилось с Морозовой. Она просто решила потрогать то, что трогать не стоит, делая мне назло. Не прошло и нескольких секунд, как я оказался в мрачном мире, где светило тусклое солнце, были скалы, скудная растительность и развалины каких-то каменных зданий. Вокруг валялись кости и останки существ, пахло не лучшим образом, дул неприятный ветер. Заметил рядом с собой человеческую руку и малость напрягся. Не, это, к счастью, не Светка. Вряд ли она пренебрегала эпиляцией настолько сильно. Рука была волосатая и большая. Скорее всего, Тут имеются кровожадные монстры, которые могут легко разорвать даже крупного мужика, а вот это плохая новость. Света могла бороться лишь с голограммами да с пугливыми кроликами. К большему ее жизнь не готовила. Выругался, идя вперед, заметил стайку небольших существ ростом мне по колено. Они были бледные, походили то ли на гоблинов, то ли на каких-то чертей и питались падалью. Гады сразу бросились на меня, желая разнообразить рацион свежей плотью. Недолго думая, применил телепатию, зомбировал одного чертенка, или кем он являлся, заставив убить товарищей. Тварюшки стали драться между собой, применяя клыки и когти. Их кровь полетела в разные стороны, долину огласил жуткий писк. Развернулась настоящая драма. Один черт поступил со своими товарищами как черт и лишился башки, лишив перед этим башки самих же товарищей. Драма достойная театральной постановки. Я чуть не прослезился, увидев это. С этих монстров нечего взять, хоть театральную постановку посмотрю, развлекусь. Это, конечно же, интересно, но надо искать Светлану или то, что от нее оставалось. А с этим возникли проблемы. Осколок довольно просторный. Я буду обыскивать его часа три, если не больше. Пытаюсь использовать ману, чтоб вычислить Светку. Эта способность работает плоховато. Не могу нормально почувствовать телепатический сигнал. Во имя пламени Эрны, что за проклятый день? Вдруг слышу небольшое шевеление сбоку. Вижу, как из пещеры на меня ползет новая тварь. Отлично. Не зря взял игрушки для взрослых, когда собирался. Сейчас прижгу эту гадину артефактом, и дело с концом. Саша, Александр, это ты? Кхе-кхе, как хорошо, что ты тут. Меня чуть не съели. Представь себе, хрипло простонал монстр, превращаясь на глазах в Светку. Она имела ужасный вид. Волосы грязные и растрепанные, лицо тоже испачканное, одежда рваная. Быстро подбежал к ней, помог встать и как следует осмотрел. Так, вроде бы все нормально. Психологическое состояние не очень, но это легко исправить. Влил немного маны, чтобы подлечить одноклассницу. Та пришла в себя и рассказала о своих злоключениях. Оказывается, она находится тут часа два. Для меня время шло иначе, так что я не заметил этого промежутка. Находясь тут, Света столкнулась со всеми прелестями настоящей охоты. Она видела, как каких-то бойцов из другого мира разрывают на части, наткнулась на мелких монстров и даже смогла убить пару гадов. При этом получила ранение и чуть не погибла. Потом чудом нашла пещеру, забилась туда и боялась выйти, чтоб не быть съеденной. Ты не думала, что в пещере тоже может быть монстр? Спросил, выслушав рассказ девушки. Не, там воняет. Кто туда полезет в здравом уме? Пожала плечами девчонка. Ну да, отличный аргумент. «Что тут скажешь?» – усмехнулся, удивляясь, как Морозова вообще оставалась жива это время. «Не смейся, мне страшно, вытащи нас отсюда. Обещаю, я буду вести себя хорошо», – промямлила блондинка, скинув былую спесь. «Я рад бы ей в этом помочь, да есть небольшой нюанс. Нужно уничтожить всех монстров или большее их количество, чтобы выйти обратно. Без этого, мы будем торчать тут до бесконечности, рискуя пропустить обед. Да чего там, даже лишиться ужина». Я быстро объяснил Светке, в чем дело. Она чуть не грохнулась в обморок и даже немного всплакнула. «Погоди, то есть мы опять будем драться с чудовищами? Не надо, пожалуйста, они страшные. Можно я тут постою, да и все?» Простонала девчонка, не в силах нормально выразить свои мысли. «Эй, а кто недавно хотел охотиться? Еще грозился уничтожить всех монстров?» – спросил я с легким сарказмом. «Я не то имела в виду. Ты меня не так поняла, Эль», – завыла девушка, обливаясь слезами. «Ох, ладно, все ясно. Я мог бы утереть тебе слезы, но нас идет жрать толпа здоровенных уродцев. Давай займемся болтовней чуть попозже. Пока включи свой холодный дар да возьми ножик, сама стань туда, чтобы я тебя видел, и постарайся не оказаться в желудке какой-нибудь гадины», – дал наставление Светке, рассматривая своих противников. К нам приближались существа, похожие на ужасных старух, сгорбленные уроды в балахонах, у которых вместо ног адские щупальца. Ростом такие чудовища больше 2 метров, у них длинные корявые руки с большими когтями. Плюс твари еще излучают энергию и гудят, будто бы трансформаторы. Поистине разнообразен мир монстров. Я раньше таких даже не видел, но это не повод стоять столбом и тупить. Проследил за тем, чтоб Света выполнила мои наставления. Подмигнул ей и бросился в бой. Сразу же применил телепатию, но понял, что она плохо работает. Энергетическая защита противников слишком сильна, Я ее с трудом пробиваю, но лучше с трудом, чем никак. Я врезал телепатией первую тварь, замедлив ее движение. На нее наткнулось второе чудовище и наступление монстров остановилось. Потом в ход пошел огненный артефакт. Оказалось, эти уродцы отлично горят. Секунда, и пламя охватило одно существо, вслед за ним полыхнуло второе. Остальные монстры поняли, в чем подвох, и отошли в сторону. Они обладали примитивным разумом, так что поймать их на простейших уловках было почти нереально. Дистанция быстро сократилась. Твари начали меня окружать и орать, словно бешеные. Их вопль оглушал, проникая в мозги и не давая собраться. А уродливые когтистые руки пытались меня разорвать. Отбивался от монстров кинжалом, раня их уродливые хваталки. И почему я до сих пор не купил себе меч? Надо сделать список покупок на завтра. Хлеб, молоко, макароны, меч, чтоб крошить твари в других мирах. Ладно, пока обойдусь без него. Тем более, что у меня есть несколько козырей в рукаве, или точнее в пакете, который с собой притащил. Глава 11. Во-первых, применил электрический артефакт, спалив молнией еще пару уродцев. Во-вторых, снова пустил в ход свою телепатию, откинул гада с помощью телекинеза, другого заставил убить товарища, но этого слишком мало. Мне порвала одежду одна скотина, пытаясь вырвать из плеча кусок мяса, прыгнул в сторону, схватив кусок мрамора в виде мини-колонны, замахнулся им и размозжил черепушку, врагу, затем второму и третьему, после чего моя каменюка распалась. Что за мрамор у вас паленый? Вот раньше было настоящее качество, пробубнил, надевая перстень и вызывая Костина. Не, а чего, на войне все средства хороши. Бабки с ногами-щупальцами позвали своих друзей, их тут уже десятка-два собралось. А я что, должен в одиночестве биться? Давно не пользовался кольцом Адриэля, оно должно сейчас отлично сработать. А мне как раз нужна помощь. Хорошие совпадения, если так посудить. Мельком глянул на Светку и увидел, как та таращит глаза, не понимая, в чем дело. Ее не столько пугали монстры, сколько моя решительная оборона в бою. Она не могла поверить, что Сашка Светлов без страха лупит чудовищ, действуя лучше бойца спецназа. Ну вот, один из моих секретов раскрыт, но у меня не было другого выхода. Не буду же поддаваться специально, рискуя собой и Светкой, дрался со всей дури, как полагается, стараясь убить максимальное количество гадов. Так, проламываю башку одному, раню руку второму. Черт, по щеке зацепило, как-то не очень приятно. Ну все, пора доставать пистолет. Угу, у меня был с собой огнестрел. Несколько последних осколков показали, что без пушки ходить не стоит. Как бы то ни было, а моя магия еще слишком слабая. Усилить ее разрывными пулями, самое то. Выстрел, и тварь получает вентиляцию в голове. Еще один, и другая скотина валится с диким воем. Одна старуха прорвалась к Светке и потянула адские руки. Девушка так завизжала, что у противника чуть не лопнула голова. Потом Морозова применила магию, да так, что заковала башку врага в толстую ледяную корку. Чудовище стало дергаться, размахивая длиннющими руками. Я сразу помог ему выбраться, разбив ледяной колпак с помощью пистолетного выстрела. Дальше стало понятно, что шутки кончились. Ко мне тянулось так много рук, что не успевал отбиваться. Еще немного, и меня разорвали б на части, несмотря на усиление маны и защитный артефакт в кармане. Но тут появился Костян. Светка вновь заорала как сумасшедшая, меняясь в лице. Потом внезапно замолкла, открыв рот. Сложно представить глубину ее шока. Ведь ужасная костлявая тварь бросилась бить не нас, а наших врагов. Такого сознания девушки не могло себе даже представить. Морозова замерла на месте и стала пялиться на наше побоище, не зная, как реагировать. Кстати говоря, Света проявила себя неплохо. У многих отключается магия во время сильного стресса, теряется концентрация духовного контура, и потоки просто ослабевают. Но тут девчонка заморозила адскую тварь, поборов страх. Это дорогого стоит, если так посудить. В будущем может стать настоящей охотницей, хотя оно ей вряд ли понадобится. Но все же, я ставлю плюсик Светлане. Зря считал ее слабой. Костян попер на пролом, как трактор по полю подсолнухов. Он крушил твари со стервенением, будто у них были давние счеты. Может, эти гады тоже являются нежитью, с которой скелет враждует. Неважно, главное, что мне осталось идти позади, убивая раненых и собирая немногочисленный лут. Насчет последнего, прихватил себе пару щупалец, какие-то украшения, камушки, фрагменты балахонов чудовищ. Думаю, все пригодится. Даже пыль из другого мира имеет особую цену. Скелет громил тварей очень решительно. В одну сторону летели головы бабок, в другую руки и щупальца, в третью фрагменты тел. Здоровенный меч костлявого воина летал с дикой скоростью. Когда все закончилось, то скелет подошел ко мне и хотел что-то сказать, но рассыпался прахом, потратив слишком много энергии и получив повреждения. Нельзя назвать этих монстров полными слабаками. Они помяли доспехи Костина и сломали ему тело во многих местах. Помощнику требовалось время, чтобы восстановиться. Я это прекрасно осознавал, поэтому не стал вызывать его снова. Вместо этого направился к Свете и сказал готовиться к переходу. Она не поняла моих слов, но было уже слишком поздно. Нас забросило назад в лес, почти на прежнее место. Наконец-то никаких перемещений в пространстве, а то уже надоело. Света упала на колени и начала кашлять, потом тяжело дышать. После встала в полный рост и чуть меня не убила. Какого хрена, Светлов? Что тут было? Почему на нас напали эти чудики в балахонах? Откуда взялся скелет? Почему ты убивал монстров, как ни в чем не бывало? А я сейчас просто свихнусь. Заорала, размахивая руками и чуть не выцарапав мне глаза. Не стоит задавать вопросы, Светлан. Это просто охота, сказал, как ни в чем не бывало. Охота. Да нас убить там могли. Я вообще 2 часа просидела в пещере. Это будни охотника на чудовищ, ничего страшного. Ур, ладно, тогда скажи хотя бы, какого черта ты набрал камней и кусков монстров в этот грязный пакет? Гербарий сделаю, пригодится. Света окончательно вышла из себя, решив то ли броситься на меня с кулаками, то ли убежать дальше в лес, то ли позвонить бате и все рассказать. Тут в дело вступила моя телепатия, и девушка получила мощное ментальное внушение. Жаль, не мог стереть ее память. В прошлой жизни иногда это делал, но тут нужно много энергии, которой у меня пока нет, так что просто ограничился малым. Переключил все мысли подруги на другую тему. Пусть думает не о том, что тут было, а о том, что будет с ней дальше. Ее могут наказать родители, да так, что не покажется мало. Она сошла с охотничьего маршрута и тронула неизвестное поле. Потом была несколько часов в черте, где испачкала одежду и превратилась в грязную бомжиху. Так не должна выглядеть дворянская дочка. С этим нужно срочно что-то решать. Слушай, Саш, помоги. Меня родители прибить могут. Давай им ничего не скажем. Идет, а еще лучше, забудь все, что было. Пусть никто не знает, и все, выпалила девушка как в бреду сразу после воздействия. Конечно, я ее поддержал. Лишние вопросы отпали сами собой. Дальнейшую часть пути мы шли, придумывая отговорки для родаков, чтоб они нас не вычислили. Когда покидали территорию сафари-парка, к нам подошли представители начальства этого места. Они поняли, что тут открылся настоящий портал, в который мы провалились. Мужики в пиджаках стали ныть и просить не выносить ссор из избы, обещая, что такое больше не повторится. Я сказал, что у нас все нормально, опустил некоторые подробности и обещал не начинать конфликт из-за какого-то пустяка. Но для этого мне требуется легкая материальная компенсация. Без денег сложно быть добряком, особенно когда тебя чуть не съели. Света была менее меркантильной. Она все твердила о родителях, которые могут ее прибить, и просила никому не рассказывать. Я получил компенсацию от организаторов и купил Морозовой новые вещи, чтоб она выглядела так же, как до инцидента. Это вполне устроило девушку. В итоге, она решила больше никогда не охотиться. А я стал для нее настоящим героем, который в очередной раз спас от чудовищной смерти. Идя домой, я думал об одной важной вещи. Как там насчет еды? Все эти передряги распалили мой аппетит. Надеюсь, наш повар сделал что-нибудь сытное да побольше. Иначе сам скоро стану как монстр, который может сожрать что угодно. Особняк темного графа. Этот же вечер, главный враг семьи Светловых вел прежнюю жизнь. Его влияние в губернии укрепилось и даже вышло за пределы одного региона. Мужчина чувствовал, что силен как никогда. Лишь одно мешало ему наслаждаться могуществом. Проклятый Андрей Светлов со своим телепатическим отпрыском. Когда эта семейка наконец-то будет подавлена, можно уйти на покой и расслабиться, изредка уничтожая чужие рода, но так, чтоб без лишнего стресса. Сейчас граф заполнял многочисленные документы, изредка почесывая руку с железной вставкой. Его конечность плохо восстановилась после того инцидента. Пришлось усилить ее с помощью полупротеза. В кабине графа было по-прежнему пыльно, атмосфера была мрачной и напряженной. Это немного смущало деловую партнершу, Но графу было плевать. Напротив господина сидела женщина лет 40 в деловом костюме со сдержанным макияжем на лице и строгой прической. В какой-то момент она поморщилась, слегка изменила позу и проговорила: «Ну как там, господин Стерх, вы закончили?» «Да, Анна Антоновна, последний штрих. Наконец-то мы провели эту сделку. Теперь можно наслаждаться ее плодами», — улыбнулся хозяин усадьбы, поставив точку в конце последней бумаги. «Вы будете наслаждаться, не спорю, но наш патриарх не смирится с вашими действиями. Надеюсь, вы примите это во внимание, Григорий Павлович», — произнесла деловая дамочка, взяв свои экземпляры бумаг. «Разве я просил кого-то с чем-то мириться?» — удивился граф, трогая седоватые волосы. «Нет, вы просто позволяете себе слишком многое, по мнению нашего патриарха, что напрямую противоречит понятиям чести и совести», — отчеканила дама, сверля собеседника взглядом и собираясь выйти из его кабинета. «Хех, я принял вас как полагается, госпожа, а вы изволите говорить неприятные вещи», — развел руками мужчина. «Спасибо вам за прием. Я лишь озвучил официальную позицию нашего рода», — склонив голову, сказала красотка. Потом осмотрелась вокруг и немного поморщилась. «Хорошо, спасибо за вашу честность. Можете быть свободны», — бросил Григорий Стерх, махнув рукой и демонстрируя дорогой родовой перстень. «Прощайте, господин. И да, я могу быть свободна и без вашего позволения. Вы не являетесь моим барином. Всего доброго», — язвительно произнесла бизнесвумен, вставая с кресла и готовясь уйти. «Хорошо, хорошо, я не против. А вот еще что, постойте одну секунду», — рассеянно сказал граф, поднимаясь с места. «Извольте говорить короче. У меня мало времени», — пренебрежительно ответила женщина, нехотя повернувшись к своему собеседнику. «Знаете, что, я тут немного подумал. Может, оторвать вашу пустую голову, чтобы вы не борзели, м?» — улыбаясь, проурчал граф. «Что, вы в своем уме, сударь? Подобные шутки недопустимы». Дамочка не успела как следует возмутиться. Граф с неимоверной скоростью бросился на нее, с силой убрав руки, которые пытались закрыть лицо. Представительница богатого рода не успела ахнуть, как в шею впились острые клыки Стерха. Кровь брызнула во все стороны, заливая пиджак красотки и пол под ее ногами. Граф сделал несколько глотков, чувствуя, как магия восстанавливается, и он снова набирается сил после долгого перерыва. Мужчина громко расхохотался, отбросив в сторону бездыханное тело. «Весьма хорошая подзарядка, моя госпожа. Пожалуй, не буду отрывать вам голову, как хотел раньше. И только скажите после этого, что я злой, ахаха», — воскликнул граф, утирая документами недавней собеседницы свое лицо. Крови было слегка многовато. Григорий поддался эмоциям, что было с ним крайне редко. Пришлось вызвать приказчика и дать пару важных распоряжений. Теперь графу прислуживал молодой мужчина лет 30 с хитрым лицом, зализанной прической и идеальными манерами. Он вошел в кабинет, слегка поклонился и спросил, чего изволит его господин, на что получил приказ. «Устранить последствия инцидента плюс что-то сделать с охраной госпожи и машиной, на которой она приехала. Пусть дамочка пропадет без вести где-то за пределом усадьбы. Граф первым выразит обеспокоенность по этому поводу и поклянется отомстить тем, кто совершил преступление». Приказчик сначала напрягся, понимая, что задание сложное. Потом сдержанно кивнул головой, сказав: «Да, ваше благородие, все исполним. Так держать, Герман, ты большой молодец. И да, как насчет твоего предшественника? Что известно об этом старом предателе?» — властно произнес Стерх, рассматривая свои экземпляры бумаг, которые, по счастливому стечению обстоятельств, не запачкала кровь. «Рад стараться, господин. Насчет бывшего приказчика все по-старому. Скорее всего, обгоревший труп в той квартире принадлежал ему. О том сообщают сразу несколько наших источников», — отчеканил мужчина, не обращая внимания на труп деловой леди. «То есть он все же сдох?» «Ладно, пусть горит в аду, старый черт», — пробурчал граф, перекладывая бумаги. «Какова ситуация с главой рода Светловых? Надеюсь, он тоже загнулся?» «К сожалению, нет, господин. Но его состояние крайне плохое. Нам удалось не только повредить его тело, но и нанести магическое поражение. Он сейчас находится в реанимации, а его смерть – дело времени», — довольно доложил новый приказчик. «Наконец-то хорошие новости, Герман. Наша обновленная стратегия дает плоды. Приступаем ко второй части плана. Добьем родню пацана, а после займемся им», — проговорил хозяин, стукнув железной частью руки по столу. Он чувствовал свою силу и решимость покончить с родом Светловых. На сей раз не стоит думать о реакции общественности, своих врагов и полиции. Он может делать все что угодно, и ему за это мало что будет. Светловы просто исчезнут с лица земли, а Григорий Стерх укрепит могущество, которое вскоре распространится до пределов самой столицы. После нашей охоты Светка слегка успокоилась. Наши отношения окончательно стали дружескими, но это не точно. Кто знает, что дальше возомнит о себе эта белая выскочка. Но пока она стала тихой и скромной. Никаких попыток стать лучше других, никаких разговоров об охоте и прочем. Мы общались с ней на разные темы, как ни в чем не бывало. Мне даже стало странно видеть нормальную подругу, а не мелкую, понтовитую стерву. Но кроме этого были другие проблемы. Дело в том, что телепатия, в смысле нормальная, а не как в этом мире, делает каждого владеющего немного сыщиком. Копаясь в людских мозгах, можно раскрывать преступления, выводя негодяев на чистую воду. Я пока не работал в полиции или в тайной императорской службе, зато вызвался помочь наставнице разобраться с одним вопросом. Тут надо слегка пояснить. Была у нас в академии учительница, которая мало чем отличалась от ученицы, самой 20 с чем-то годков, а выглядит еще младше. Естественно, красивая и фигуристая. Прекрасные черные волосы, выразительный взгляд, тонкая талия, длинные стройные ножки, вид сзади выше всяких похвал. Не хотеть такую попросту невозможно. Даже в скромной форме наставницы она смотрелась более чем аппетитно, назовем это так. Потому ее не могли не хотеть старшеклассники. Тут сложно их осуждать. Но одно дело пускать слюну молча, понимая, что тебе ничего не светит по ряду причин, а другое – вымещать на девушке злобу, отпуская едкие шутки и пытаясь всячески насолить. Разумеется, избалованные дворяне избрали последний путь. В итоге, уроки Инны Васильевны часто срывались. Она жаловалась на наглых и похотливых парней, плюс на завистливых девок. Те обвиняли ее в пошлости и разврате, что было полным идиотизмом. Инна никогда не нарушала форму одежды, она просто так выглядела и все. Нет, дамочка могла специально себя уродовать, не используя макияж и надевая растянутые старые вещи. Но это было бы глупо. Зачем скрывать красоту в угоду другим? Она и так не выставляла себя на показ. А если кто-то что-то фантазировал, это его личное дело. Может, меня тоже заводят девушки из рекламы или видео в интернете. Не буду же я каждая из них строить козни, оправдывая себя тем, что мне посмели не дать по первому зову. Кстати, да, насчет козней. Относительно невинные выходки старшеклассников в какой-то момент перешли все границы. Инна Васильевна столкнулась с настоящей агрессией, которая чуть не унесла ее жизнь. Глава 12. Девушка зашла в кабинет, чтобы приготовить к занятию кое-какие конспекты. Она сделала это, когда там никого не было. Ей было удобнее готовиться к уроку в гордом одиночестве, когда никто не мешает и не галдит рядом. Инна подошла к рабочему месту, начала раскладывать бумаги, уже хотела сесть в кресло наставника, как вдруг прогремел мощный взрыв. К счастью, это была не бомба, а просто небольшой артефакт, какой применялся для праздников в качестве пиротехники. Много искр, шума и дыма, но мало поражающей силы. Хотя, радоваться тут тоже нечему. Девушка получила психологическую травму, несколько неприятных ожогов и повреждений одежды. Плюс надышалась продуктов горения, отчего чуть не упала в обморок. Когда Инна Васильевна выскочила из класса, чуть не падая от полученного ущерба, ее встретила насмешками толпа парней и девчонок, которые восприняли это как высшую карму для развратной училки. Наверняка взрыватель надеялся, что наставница сядет в кресло, а лишь потом грянет взрыв. Он хотел разорвать ее красивую задницу, раз та ему недоступна. Логика поехавшего извращенца. Впрочем, многие дворянские дети такие. Их с детства учат всего легко добиваться, начиная от лучших игрушек, кончая вниманием женщин. Все эти уборщицы, официантки, училки. Да кто они такие вообще? Холопки, которые обязаны обслуживать барина, причем во всех смыслах этого слова. Разумеется, такая логика не у всех, но у многих. И мне придется с этим бороться. Все равно пока делать нечего, а прокачивать дар как-то надо. К тому же об инциденте мне рассказал Даниил Арсеньевич. Он вспомнил о моем нестандартном, по меркам этого мира, даре и предложил аккуратно найти мамкиного террориста. Почему аккуратно? Да, потому что нельзя выносить ссор из избы. Кому хочется скандала на всю губернию и дальнейших проблем? Инна была оперативно запугана, Сам глава академии был напуган. Можно было просто на все забить и сидеть молча. Но взрыватель мог добраться и до других наставников. Так что лучше его найти, провести беседу и обратиться к главе его рода. Пусть строгий батя успокоит своего спиногрыза, тогда будет мир во всем мире и благодать. Хороший план, надежный, как оружие черных торговцев моего мира. Может, гада еще по головке погладить, да Инну Васильевну ему на подносе преподнести, желательно в голом виде, чтобы он особо не заморачивался. Я решил держать при себе эти мысли. Сделал вид, что согласен. Обещал провести расследование максимально тихо, так что репутация Академии точно не пострадала. В ответ получил обещание множества плюшек, что упадут на меня дождем изобилия, если все выгорит. Сам решил действовать по-другому, как привык в старые времена. К сожалению, придется обойтись без казни и расчлененки. Но вредителю все равно не покажется мало, не будь я боевым телепатом. Мы хорошо простились с директором, и я приступил к работе. Самое главное, это действовать незаметно. Не нужно, чтоб меня рассекретили раньше времени. Я начал уходить подальше от своих одноклассников и тереться рядом со старшаками, слушая, что они думают обо всем этом. Как ни странно, большинство учащихся оказались на стороне Инны Васильевны. Конечно, ее все еще считали развратной и все такое. Но старшеклассники сходились во мнении, что взрыватель перегнул палку. Даже завистливые девчонки сочувствовали своей сопернице, представляя, что могли оказаться на ее месте. Тогда точно было бы не до шуток. Это уже хорошо. Зря обвинял выпускников ранее. Но дело все еще не раскрыто. Сами ученики понятия не имели, кто это сделал. По камерам ничего не было видно. Непонятно, кто входил в кабинет в нужный промежуток времени. Было несколько подозреваемых, но проверять их всех слишком долго. К тому же, там такие подозреваемые, что на них ничего нет. Просто левые люди, оказавшиеся в нужное время в ненужном месте. Так преступления не расследуются. Решил руководствоваться другими принципами. Однажды, слушая разговоры подростков, заметил наглую блондинку. Ага, прям как Морозова через несколько лет. Девчонка нелестно отзывалась об Инне Васильевне и даже хотела ей смерти. Проследил за старшеклассницей какое-то время. Подошел в коридоре, когда осталась одна, и начал аккуратный допрос. «Привет, ну что там с Инной Васильевной? Слышал, тебе она как-то не очень?» Спросил, как ни в чем не бывало. «Что, ты еще кто такой?» Скривило лицо девица, видя во мне наглого малолетку, что недостоин ее королевского внимания. Но имя врага тут же разожгло интерес, и девушка бодро добавила: «Стой, Инна, ну да, а что мне ее любить? Ходит, жопой вертит, только пацанов соблазняет». «Эф-эф, а с чего бы ей не вертеть? Одевается она скромно, а формы, их никуда не денешь», простодушно ответил я. «Я не поняла, мальчик, ты что, решил развратницу защищать? Знаешь, что, поделом ей досталось. Взорвали задницу, чтоб не виляла, теперь даже в академии не показывается», раздраженно ответила девушка. «Ум, то есть, тебя это радует, а знаешь, кто конкретно взорвал?» пытливо спросил красотку.